Глава 48. Домашние. Макс припарковал белую «Газель» возле своего дома. Сам он машину обратно в Москву не погонит, найдет для этого человека. Он только вошел во двор, как из дома высыпали родные люди. Виталик, Шанна, Мишка. По-домашнему одетые, они поспешили к нему. «Где Польку потерял? Она в машине?» — спросил Виталик. Брат этим вопросом будто под дых ему врезал. Максим и без того кое-как уехал от Полины. Ведь хотелось-то совсем не уезжать, а наоборот, разбить палатку прямо возле калитки и объявить: «Я побуду тут, пока ты меня не простишь». Или сотворить еще какую-нибудь глупость. Идей у него в голове роилась масса, одна другой креативнее. Как только отъехал от дома, где оставила любимую, мир снова стал серым, каким и был до его поездки в Москву. Все радостное и светлое будто осталось там, за спиной, более ему недоступное. Паршивое чувство, как ни крути. «С чего ты решил, что я привезу Полю сюда?» — спросил он брата. «Но ты же сказал, что везешь ее домой», — развел руками Виталик. «Вот я и подумал». Максим сначала тоже так подумал, да Полина разубедила. «Я отвез ее к бабушке, она будет жить там», — сказал Максим и потер лицо. «Жалко, я думала, познакомимся», — протянула Шанна, явно расстроенная. «А почему она к бабушке поехала, а не к тебе?» Обалденный вопрос, прям гениальный. Хотел бы Максим знать на него правильный ответ. Потому что больше не любит? Потому что нахрен ей не сдался? Потому что не простил ему его выкрутасы? Очень понятно, что накуролесил по самой небалуй. Но все равно это ее «не хочу с тобой сходиться» до сих пор задевал за живое. Максим ограничился коротким объяснением. «Мы с Полей решили пожить врозь». «Так это временно», — тут же уцепилась за его слова Шанна. «Очень надеюсь, что так», — кивнул он. «Кто знает, может, она еще передумает. Вдруг она просто осторожничает, хочет к нему присмотреться, и этот ее переезд к бабушке — лишь временная мера. Пугало одно, нет в этой жизни ничего более постоянного, чем временное». «Может, еще помиритесь, и она переедет к тебе», — проговорила Шанна с надеждой. И пошла с Мишкой к батуту, который Виталик соорудил для сорванца в правой части двора. «Поговорим, брат». Виталик кивнул на входную дверь. Оба последовали в дом. Как только вошли в гостиную, Виталик сказал без обиняков: «Я тут подумал, может, нам с Шанной съехать. Вдруг Полина из-за нас не хочет к тебе возвращаться». Максим прыснул смехом. Хотел бы он, чтобы этот вопрос решался так просто. «Нет, дело не у вас. Просто она не хочет ко мне возвращаться, вот и все». Он устал и потер виски. «Все равно, думаю, нам лучше съехать», проговорил Виталик не очень уверенно. «И так живем тут с тобой уже 2 месяца». Максим кисло усмехнулся. Оно-то, конечно, так. Когда он впускал в дом Шанну, а потом и Виталика, не ожидал, что они задержатся так долго. Но уже давно к ним привык, с ними хоть не так одиноко. Он поладил с будущей невесткой, а брат вообще никогда его не напрягал своим присутствием. 4-летний пацаненок Мишка тоже не вызывал раздражения, наоборот, хоть иногда заставлял улыбаться. Купишь ребенку игрушку, и он прыгает до потолка. «Виталик, этот дом такой же мой, как и твой. Мы оба тут выросли». «Но отец его переписал на тебя». «И это неправильно», — покачал головой Максим. Это и вправду было так. Максим получил на свадьбу с Полей дом, в котором они оба выросли, а Виталик — дырку от бублика. Это был способ отца показать, что бывает, когда сын не слушается. Старший из братьев Ребровых плюнул на это и растер, даже не обиделся. А Максима это подспудно ело. Конечно, у отца имелся и другой дом, а также солидный счет в банке, но братья решили оставить все это добро мачехе. Она его выстрадала по полной программе. «Куда вы сейчас съедете?» — продолжил свою мысль Максим. «Шане с Мишкой здесь безопасно. Мы с тобой оба за ними приглядываем. Муж у нее неадекватно забыл, что ли. Пока не закончится дело о ее разводе, вам лучше остаться здесь. Получите опеку над Мишкой, потом уже вези их куда хочешь». Виталик кивнул, а потом вдруг выдал. «Макс, ты только не быкуй, но я хотел бы встретиться с Полей». «Зачем?» Максим тут же напрягся, плотно сжал зубы. «Я же говорю, не быкуй, хочу пообщаться, извиниться. Мы ведь с ней раньше неплохо ладили. Объясню, почему тогда так поступил». Максим на секунду представил, как его оглоблю брат подходит к Полине, которая на 9-м месяце беременности. Это так, на секундочку. Она испугается. Не дай бог, что с ней случится. «Вот не надо мне этого», — покачал он головой. «Не стоит тебе встречаться с Полей». Виталик стоял на своем. Но она же сто пудов думает про меня всякие гадости. Я ее фактически похитил полгода назад». Максим смерил брата злым взглядом. Так и треснул бы ему по темечку за те художества. Честное слово. Кто его просил влезать в чужие дела? Понятно, что хотел сделать добро, а вышло... Уж что есть, то есть. Я ей все про тот случай объяснил. Буркнул Максим. «Так что можешь не мучиться совестью. К Польке не подходи, понял?» «Да я помочь хочу», — ответил Виталик, насупившись. «Не надо мне помогать, уже помог один раз, хватит». Виталик кивнул, с явной неохотой ушел. «Помощник нашелся. Так его раз так. С такими помощниками врагов не надо. Максим больше никому не позволит влезать в его с Полиной отношения, портить их. Он с этим успешно справляется и сам».